Глава 7. «Алессандра, почему вы не рассказали о второй магии?» — спросил Ситамет. Он с серьезным видом сидел в своем кресле в том кабинете, где меня два раза уже отчитывали, а я еще не успела опомниться после произошедшего, как попала на допрос. И самое ужасное, что снова нельзя ни о чем думать, анализировать. Мне пришлось полностью переключиться на магию духа. С ней можно неосознанно врать и не бояться попасться на этом. «Ее не было раньше», — испуганно проговорила я. «Так само получилось. Я не знаю, не понимаю, как так вышло. Разве это возможно вообще? Только-только ведь смертью нормально управлять научилась. Специально для Ситамета появилась в моей голове». «Интересно», — задумчиво сказал он. «Первый раз вижу обладателя двух противоположных магий». Мулье Вармир слегка прищурился, после чего в районе висков появилось еле различимое щекотание. «А победу засчитали?» — быстро выпалила я, отвлекая его от чтения мыслей. Как вариант, он мог даже проникать в воспоминания, которым подпускать никого нельзя. «Да, но в следующий раз используйте столько же магии, сколько их у противника», — ухмыльнулся он, после чего в моей голове снова появилось неприятное ощущение. «Надо возвращаться», — панически начала думать я. «Меня ведь там ждут, а испытание продолжается или остановили? Долго меня еще здесь продержат? Как же хочется пить!» «Зачем меня сюда привели?» — сказала я вслух. «Вы можете контролировать появившуюся магию? Она в неподготовленных руках становится опасной для окружающих». «Вроде бы да», — неуверенно ответила я, начиная бегать взглядом по полу. «Да, могу. Вы ведь должны были видеть, как вернула всю энергию обратно. Дальше испытание продолжить сможете или отложить вашу сегодняшнюю встречу на завтра?» «Нет-нет, все хорошо. До обеда ни у кого не будет второго сражения». Ситамет встал и подошел к двери. Он открыл ее, безмолвно приглашая меня выйти из кабинета. «Все-таки отдохните, силы еще пригодятся». «Хорошо», — закивала я и направилась к выходу. Вскоре за мной закрылась дверь. Звук ее хлопка словно снял с меня сдерживающие оковы. Только теперь появились последствия после получения знака жизни. Руки тряслись. В районе солнечного сплетения все стягивалось тугими нитями. Мне понадобилось несколько минут, чтобы почувствовать себя нормально и перестать сгибаться пополам, пытаясь ослабить неприятные ощущения. Отдых был самым желанным в этот момент. Но сегодня слишком важный день, чтобы позволить себе данную роскошь. Поэтому я оторвалась от стены, которая стала мне опорой, и направилась обратно к арене. По пути к ней на запястье была перемещена новая татуировка. Это оказался знак в виде сердца с лучами, как у солнца. Но как бы ни был красив рисунок, сама магия меня пугала. Все-таки не каждый день ты чуть не убиваешь двух людей. Я сглотнула, вспоминая бледное лицо Фолина. Мне было очень стыдно перед ним. Он ведь хотел помочь, а я... Возле арены не было видно ни одной живой души. Только изнутри исходил шум. С моего ухода почти ничего не изменилось, кроме отсутствия дроу на своем судейском месте. Я чувствовала необходимость извиниться, удостовериться, что смогла правильно вылечить и ничего не повредить. Но он куда-то пропал. Зато Нетани сидела там же и со злостью смотрела на меня все время, пока я приближалась. «Что ты устроила?» Не обошлась она без возмущения. «Не знаю», — писклявым голоском сказала я и села возле принцесски. «Так страшно было, у меня до сих пор руки трясутся». И я вытянула их вперед, чтобы показать. Они на самом деле ходили ходуном, эту дрожь было сложно унять. «Хм», — прищурилась дроу, словно оценивая правдивость моих слов. «Я даже не помню нормально происходящего, может, ты расскажешь, что это такое было?» «Ничего особенного», — покачала головой Нетани. «У тебя открылась вторая магия, но очень слабенькая, лучше не используй ее никогда». «Хорошо». Словно наивная дурочка, согласилась я и обняла себя вокруг талии, пытаясь побыстрее справиться с трясущимися руками. В центре арены продолжались сражения. Там что-то происходило, но мне было не до этого. Впервые после получения знака магии я долго не могла прийти в себя. В районе солнечного сплетения раз за разом натягивались тонкие нити. Я с трудом держалась, чтобы не вскрикнуть. Надо было это как-то прекратить, но ни тело, ни разум не знали нужных действий. Жизнь проникла внутрь, но боролась с остальными магиями, не хотела мириться с участью быть не единственной активной. Казалось, больше всего она противилась смерти. «Морелия и Нетани», — объявили следующих участниц. Я резко выдохнула и открыла глаза, наблюдая за Дроу. Она с гордо поднятой головой пошла на поле. Зато у меня появилось беспокойство. «Как Морелия? В прошлый раз я с легкостью ее победила, не прилагая должных усилий. Она не выиграет у Нетани. Надо было сделать все самой, а не просить Фолина о помощи». Но от нового натяжения нитей я снова схватилась за живот. Подумать рядом с принцесской не было возможности, зато сейчас появилась. Я лихорадочно начала соображать, пытаясь найти выход и утихомирить жизнь. «Тихо, моя хорошая», — сделала я протяжный выдох. Тугие потоки словно метались из стороны в сторону. Я настроилась на них и попыталась помочь найти законное место, чтобы не беспокоить остальные маги. Каждая из них где-то обитает, а жизнь словно потерялась и, как маленький ребенок, беспокоила всех подряд, спрашивая совета. Вот только от нее постоянно отмахивались. Возможно, именно солнечное сплетение и было тем самым местом, но что-то подсказывало. Нет. «Разливайся по всему телу», — обратилась я к Тугой, и она послушалась. «Не бойся, оно все твое. Если смерти проще перемещаться по тканям костей, то жизни, скорее всего, уже мягким тканем». И это оказалась правильная догадка. Тугая теплая энергия робко наполнила каждую клеточку тела и успокоилась. Пятая магия нашла свое место. И мне удалось расслабиться и, наконец, понаблюдать за сражением Нетани. А в это время дриада, обладающая магией духа, почти дошла до своей половины поля. Я смотрела на нее и не понимала, почему Фолин решил так все испортить. Да, он выполнил просьбу, но Морелии не победить принцесску. Однако сама дриада почему-то улыбалась. «Давай, покажи этой гадине, где раки зимуют!» Прошептала я, стиснув зубы, и сжала кулаки, собираясь хотя бы морально поддержать дриаду. Нетани не собиралась играть честно, поэтому кинула в спину своей противнице парочку костей из рядом расположенного сектора. Маг духа, даже не оборачиваясь, с легкостью увернулась от всех летящих снарядов и быстро сделала иллюзию бешеного быка. Тот побил копытом землю и побежал на Нетани, отчего Дроу громко взвизгнула и отпрыгнула в сторону. Пока ненастоящее животное с налитыми кровью глазами разворачивалось, принцесска пронзила взглядом Морелию. Дриада резко присела, хватаясь руками за голову, но затем она встряхнулась, кинула вперед иллюзию и телепортировалась на нее. Этот прием явно помог ей избавиться от боли. Девушка улыбнулась и снова принялась управлять застывшим быком. А я не могла отойти от увиденного. В прошлый раз, когда была моей противницей, Морелия с легкостью, благодаря такому же приему, избавилась бы от кокона зеленушечки. Неужели Фолин на самом деле ее подготовил? Нетани же в это время снова заметила надвигающееся на нее чудовище. Она запустила в него несколько костей из ближайшего сектора, а затем начала убегать, виляя из стороны в сторону. Но затем Дроу словно что-то вспомнила и остановилась. Она пристально посмотрела на иллюзию, и та взорвалась фиолетовой дымкой. Но не успела радостная улыбка тронуть губы принцесски, как к ней начали приближаться щупальца колючего растения. Они норовили прикоснуться к оголенным участкам темной кожи, обвить руки и ноги. Наверное, Дроу так и не поняла, что это снова иллюзия. Нетани отскакивала от новой угрозы, пыталась мысленно управлять ею, но, наверное, она воздействовала неверно, словно хотела не развеять, а откинуть в сторону, как обычный предмет. Нетани слишком увлеклась и не заметила, как переступила заветную черту. «Да!» — радостно вскрикнула я, но сразу же поджала губы, оглядываясь по сторонам в надежде, что этого никто не заметил. «Победила Морелия», — оповестил исход боя громкий голос. «Как бы мне не хотелось насладиться этим моментом, хотя бы на самую малость, но пришлось натягивать расстроенную гримасу и бежать к своей подруге». «Нетани, тебе помочь?» — спросила я, приблизившись к ней. Впервые мне довелось прикоснуться к руке принцесски. Вроде бы у нее была гладкая ухоженная кожа, но все равно меня передернуло от отвращения, словно я дотронулась до склизкого противного червя, собирающегося вымазать меня и тем самым поделиться своим зловонием. «Алиса, мне надо передохнуть», — расстроенно вздохнула Нетани. «Давай хотя бы помогу дойти до комнаты». Принцесска согласилась, и мы отправились в замок. Я довела ее до кровати, уложила туда и даже накрыла одеялом. Затем ей понадобилось попить воды, а после мне пришлось сесть рядом в кресло и постоянно держать ее за руку. Оказывается, кому-то трудно даются поражения. «У тебя еще две попытки, все будет хорошо, ты ведь такая сильная», — начала распыляться я. Ситамит сказал, что до обеда ни у кого не будет второго боя. А потом, вот увидишь, выиграешь у любой. Еще много слов было сказано в поддержку Нетани. Я восхищалась ей, подбадривала, придавала сил и уверенности. Вскоре Дроу поверила в свою непобедимость и даже перестала держать мою руку. Уже в приподнятом настроении мы спустились в обеденный зал, где за столом сидело много участниц отбора. Впервые я увидела столько разных эмоций на лицах девушек. Одни радостно переговаривались, другие, наоборот, печально смотрели перед собой. На глазах некоторых даже можно было заметить слезы. Каждая из них уже прошла первый этап испытания. Проигрыш всегда трудно переживать. А после обеда Ситамит снова повел нас к арене. Я все время косилась в сторону Линель с Эшизой и почти упустила момент, когда Дроу отделилась от толпы. Она словно собиралась улизнуть. «Нетани, чего ты отстаешь?» Громко позвала я принцесску, чтобы ей не удалось выполнить задумку. Дроу фыркнула и вскоре поравнялась с остальными девушками. И если бы не Ситамит, шагающий впереди, она бы даже кинула какую-нибудь колкость в мой адрес. Зато, когда мы рассаживались на свои места, я заметила Фолина. От одного его вида мне стало не по себе. Хоть издалека нельзя было рассмотреть каких-либо недомоганий, и он довольно бодро шел к огороженной части трибуны, я ясно перед глазами увидела тот момент, где забираю у него всю жизненную энергию, а затем чувствую удовлетворение. Мне стало не по себе. Как я могла так с ним поступить? Фолин чуть не умер, а на моем лице сияла улыбка. Что я за дрянь-то такая? Фо! Мне не удалось сдержать эти переживания. Еще немного, и слезы навернулись бы на глаза. Я часто заморгала, чтобы убрать их, но это оказалось слишком сложно. «А я думала, ты его убила», — вставила свое слово Нетани, тоже в этот момент рассматривая Фолина. «Как? Он ведь открыл глаза, а потом должен был встать на ноги. Нетани не...» Предательские мысли проникли в голову. «Разве он не сам встал на ноги?» «Нет, ты что, после твоей выходки никто не поднялся, их оживлял нормальный маг жизни». Мне не хотелось верить в сказанное. Но в носу защекотало, а на глаза снова навернулись слезы. Я специально отвернулась и все свое внимание сосредоточила на происходящем в центре арены. А там девушки сменяли друг друга. Кто-то побеждал, кто-то проигрывал. Некоторые показывали красивую магию, но за большинство мне становилось стыдно. Много раз рука сама тянулась к лицу, чтобы прикрыть глаза и не видеть этого ужаса. Ошибались они, а неуютно почему-то было мне. У одной на лету развалился огненный шар, другая вообще закинула себя сильным потоком воздуха на чужую половину. Была девушка, которая затопила и заморозила все поле, из-за чего сама не устояла на ногах и сильно ударилась. Нашлась даже такая, что подожгла свое платье и не смогла справиться с огнем. Представительница магии Земли вообще подняла песчаную бурю и вместо того, чтобы очистить пространство возле себя, начала выбегать из этой области и тем самым проиграла, хотя имела все шансы победить. Но как бы ни забавно было наблюдать за происходящим, я втайне ждала одного очень важного момента. И он наступил, как только Фолин подошел к столу с карточками. Мимолетная улыбка коснулась моих губ. Настал долгожданный час. Нетани и Алессандра. Следующими объявили нас. «Ой!» — взвизгнула я, сразу же прикрывая рот рукой, и испуганно посмотрела на ухмыляющуюся Дроу. «Пойдем!» — сдержанно сказала принцесска, явно ликуя где-то там внутри. «Может, это ошибка?» Я сделала вид, будто не хотела вставать со своего места и бросаться, сломя голову, в центр арены. «Нет!» — покачала головой Нетани. «Нам придется!» — словно сожалея, добавила она. Я встала и с расстроенным видом пошла за Дроу. Она заняла ближайшую половину поля, а мне пришлось еще идти к дальней. До нужной точки оставалось около 2 метров, как дух настойчиво начал просить меня увернуться. Но в то же время активировалась и зеленушечка. С помощью нее я поняла, что сзади летят кости. Почему ничего нового? Лишь один взмах руки, и они остановились. Я медленно развернулась и наклонила голову в бок. «Это моя стихия, Нетани. Не надо кидаться костями в мага смерти», появилась специально для Дроу в моей голове. На лице принцесски появилась растерянность, а после того, как кости полетели обратно в ее сторону, она и вовсе испугалась. Нетани увернулась от половины снарядов, часть из них откинула с помощью телекинеза, но несколько все-таки попали в цель. Скорее всего, следующим шагом Нетани должно было стать воздействие на мозг. И только она устремила свой взгляд в мою сторону, как я ухмыльнулась и окутала себя несколькими слоями зеленой дымки. Помимо этого были созданы два щита от магического и физического урона. Пусть она попытается что-то сделать без зрительного контакта. Я хотела подождать следующей атаки противницы, как делала обычно, но этот бой был исключением. Поэтому из секции возле Нетани поднялись в воздух кости и быстро превратились в два скелета. Они вытянули тонкие руки и начали двигаться в сторону дроу. Я не видела ничего сквозь зеленушечку, зато ощущала босыми ногами, как отдаляется мелкими шагами от моих беленьких Нетани. Те вдруг развалились. Скелеты рассыпались на мелкие составляющие, звонко падая на землю. Я рассмеялась и быстро вернула им предыдущую форму. К тем двум присоединилось еще трое. Они начали окружать дроу, устрашающе тянулись к ней и не спеша приближались. «Убери их!» — взвизгнула Нетани. Я развеяла зеленушечку вокруг себя и уже видела, как дроу металась из стороны в сторону. Она наотмашь воздействовала на скелетов, разрушая один за другим, но те сразу же восстанавливались. Когда кто-то из них прикасался к принцесске, она верещала и отскакивала подальше, сразу же со стервенением отряхивая платье. Под конец Нетани и вовсе упала. Она начала отползать назад, пересекая заветную черту. Скелеты сразу же застыли на месте и опустили руки. Я подошла к ним, похлопала одного по плечу, после чего те сразу же отправились к своему сектору. А после пришло время окончательной точки в этом спектакле. «Ой!» — так же, как перед началом сражения, взвизгнула я и прикрыла рот рукой, делая испуганное выражение лица. Однако на этот раз все закончилось улыбкой и движением бровью, дающим понять, что это лишь актерская игра. «Ах ты, грязная мартышка!» — вскрикнула дроу, быстро поднимаясь на ноги. «Я не та, над кем можно потешаться!» Яростно проговорила Нетани и вскинула руку, начиная воздействовать на мой мозг. А я не собиралась сопротивляться. Пусть она портит свою репутацию, особенно на глазах у такого количества зрителей. «Победа Алессандры!» раздалось невдалеке от нас. Нетани яростно вскрикнула, после чего давление на мой мозг усилилось. Кровь хлынула из носа. Я даже почувствовала теплые струйки под ушами на шее. Перед глазами все поплыло. Бороться с ужасной болью не имело смысла. Я лишь глубоко дышала и со всей силы прижимала руки к вискам, медленно оседая. Веки налились свинцом, голова чуть ли не взрывалась, а возможность стоять на ногах и вовсе пропала. Я начала падать в бесконечную тьму. «Алессандра!» — кто-то дотронулся до моей щеки. «Алессандра!» — повторил голос, отдаленно напоминающий голос Мульева Армира. Боль исчезла. Я даже смогла с первого раза открыть глаза и четко рассмотреть всех вокруг. Нетани стояла невдалеке, удерживаемая двумя сэрми. Также рядом был Алекс, который и восстанавливал мое здоровье. «Да», — тихо проговорила я и посмотрела на вырывающуюся дроу. «Все нормально». «А вы», — обратился Ситамет к принцесске, в это время помогая мне подняться на ноги, «дальше не проходите. Мы сегодня же отправим вас домой». Нетани замерла, затем усмехнулась, словно не поверила своим ушам. Но после она похлопала глазами и даже слегка приоткрыла рот. Однако дроу ничего не сказала, она лишь с лютой ненавистью посмотрела на меня. «Не смейте этого делать», — пресёк Мульева Армир любое использование магии разума со стороны дроу. А я невинно улыбнулась в ответ на горящие злобой глаза принцесски. «Алессандра, у вас две победы, испытания я засчитываю пройденным». Ненадолго повернулся в мою сторону Ситамет и пошел к выходу с арены, уводя за собой и Нетани. Так долго сдерживаемому ликованию, наконец, можно было дать волю. Я хохотнула в голос и похлопала в ладоши, с трудом веря в свою победу. «Вы радуетесь, что бедную девушку из-за вашей выходки отправляют домой? Или же все-таки своей победе?» — раздался сбоку раздраженный голос Алекса. Я повернулась к нему и не нашла, что ответить. Оправдываться и говорить, что в поражении Нетани нет моей вины, было бы глупо, но растерянность появилась именно из-за его тона и того, что он назвал дроу бедной девушкой. Алекс не дожидался моего ответа и быстро пошел к своему месту на трибунах. Вот он, момент, когда можно рассказать правду, хотя бы попросить несколько минут для объяснений. Надо было показать, что я не настолько плохая, какой Алекс меня считает. Стоило все-таки сказать, что эта радость была из-за своей победы. Но я снова все сделала неправильно. Однако, зачем обманывать? Не жалко мне Нетани, так ей и надо. И то, это еще мало. Принцесске стоит добавить какое-нибудь наказание. Она столько глумилась над девушками, и все гадости ей сходили с рук. Ни капли она не бедная, нет. Я радовалась именно тому, что она отправится домой. Думаю, мне позволено, особенно после стольких лет ожидания. Я быстрым шагом направилась к выходу с арены, провожая взглядом Алекса. После его слов вся радость за свою победу свелась к нулю. Столько стараний ради возможности спокойно быть с ним рядом оказались лишними. Он в каждом моем действии видел что-то плохое. Но еще кое-что добавило горечи к резко испортившемуся настроению. Я наткнулась взглядом на Фолина, который широко улыбался. Он совсем недавно чуть не умер. Я почти убила его. А он почему-то радовался. Мне стало не по себе, ведь Дроу навсегда мог попрощаться с этим миром, окружением, родными и близкими. Оставался всего один шаг, к которому я почти его подтолкнула. Единственным выходом было сбежать. Столько событий за один день высосали из меня все соки. Я отправилась к своей реке и вскоре зашла в воду, ощущая ее успокаивающее воздействие. Вдоволь наплававшись и отстранившись от неприятного разговора с Алексом, я села на желтый мягкий песок, погруженная по пояс в воду. На запястье были перемещены все полученные татуировки. 5. У меня уже освоено 5 магий. А какая следующая? И почему бы не остановиться на достигнутом? Первый раз вижу обладателя 2 противоположных магий. Вспомнились мне слова Ситамита. Получается, ни у кого из его знакомых нет 5 магий. Сколько же их у Кайсара? Если верить словам Мульева Армира, то не больше 4. Значит, я сильнее его. Это как минимум странно. Такого не может быть, да и не должно. Вдруг со стороны сада послышали шаги. Я узнала эту походку, быстро выбежала из воды, собрала свои вещи и направилась к ближайшим деревьям, чтобы спрятаться. Фолин подошел к реке, потоптался на одном месте и вскоре отправился назад. А я продолжала стоять в своем укрытии, не в силах выйти из него. Глупо откладывать неизбежное на потом. С Дроу придется встретиться, извиниться перед ним, посмотреть в глаза. А если в них обнаружится такая же ненависть или злоба, как у Нетани? Вдруг принцесска говорила правду, и я не восстановила ему силы? Мне сложно будет пережить даже малейший намек на неприязнь. Я и так себя ощущала предательницей, монстром, склонным к ужасным поступкам. Возможно, Фолин меня когда-нибудь простит. Но сперва самой надо смириться с этой чудовищной выходкой.